То есть там пока интернет под... Ура, друзья! Я Вадим Опенёга. Это у нас праздник, праздник экзамена. Значит, я поздравляю группу с девятым, с сдачей девятого экзамена. Значит, по традиции все вопросы, связанные с темой экзамена, в данном случае это первоисточники йоги, мы сейчас с вами будем обсуждать, поэтому я слушаю от вас, кто здесь присутствует, и надеюсь, кто будет на связи. Также возможность задать вопрос по этой теме, по первоисточникам, а потом вас ждет, конечно, свирепейшая процедура сдачи экзамена. Вот, но еще, да, у вас сегодня еще и фотосессия потом. Ну, хорошо, чтобы вот вас запечатлили после сдачи экзамена. Это очень любопытно будет. Значит, я напоминаю, что в открытой йоге мало праздников, а праздник экзамена, ну, единственный праздник, все остальное томастично. Прежде чем вы будете задавать свои глубочайшие вопросы по теме экзамена, а тема действительно есть о чем поговорить и есть о чем призадуматься, я напомню, что вот наши ребята, значит, Александр и Анна, которые вот ведут кафедру по первоисточникам, знаете, подарок сделали, персидский вариант йоги, как вам такое, понимаете? Ну, понятно, Индия, Персия, рядышком. Есть копия персидского трактата, пожалуй, самая древняя датированная, а первоисточника индийского нет. Хотите йогу изучать? Давайте-ка персидский подучим, а не только вот теперь у нас английский, санскрит, у нас еще персидский добавился, понимаете? Ну и арабский, понятно, что же это все. Вот, поэтому тема эта не просто интересная, а детективно интересная. Особенно если продумать, вот смотрите, там какая логика получается, что знание йоги, оно фактически, по всей видимости, гуляло от Индии до Средиземного моря. Уж во всяком случае, в более поздние времена, вы помните, есть такое направление, оно такое какое-то странное направление, в этих странах называется суфизм. И суфии, на самом деле, если вы почитаете какие-то тексты, какую-то философию, вы вдруг обнаружите, что суфии – это те же йоги, но только немножко как бы завуалированные. Они, ну, там нету такого явного упора на хинду, на индийскость, но, по сути дела, по форме и по содержанию это все то же самое. А если мы представим, что такое Персия? Персия – это фактически вплоть до всего там Северного Кавказа. Поэтому, знаете, когда там читаешь, что там каким, ну, там вот, допустим, казаки, да, вот казаки очень много что перенимали у сопредельных, сопредельные территории, сплошь и рядом даже, вот обычно изображают такое, это самое, ух, да, то есть… И всякие такие рассказы там про казака Мамая, вот такой очень персонаж, очень таинственный персонаж был в истории, допустим, ну, сейчас называется Краснодарский край, что когда немцы приходили во время оккупации, они там чуть ли не коллекционировали, считалось доброй традицией нарисовать на окнах, на дверях казака Мамая. Очень интересный такой типаж. То есть, по сути дела, мужик сидит в медитации. Вот, ни больше, ни меньше. Да, это считалось, приносит. То есть, здесь начинают такие какие-то всплывать совершенно неизвестные подробности, совершенно неизвестные какие-то причинно-следственные связи, что я больше чем уверен, нас ждет масса удивительных открытий. И вот еще раз, это в большей степени, конечно, академическая наука по всему миру занимается. И мы крайне благодарны, что вот такие вот подарки. Поэтому те же первоисточники, к которым мы привыкли, это всего лишь мы к ним привыкли. А что на самом деле, что нас ждет? Или потом в интерпретации? Вы помните, да, то есть даже вот наша любимая поза на голове, как она только не называется. Это вот привет к тем, кто там иногда с пеной, значит, доказывает, что вот он только один прав, и все должны под это подстроиться. Йога децентрализована по определению, там нет главного фюрера. Там нет главной системы. Это система самопознания, где фактически свобода и ответвление, оно ну просто гигантское. И нельзя сказать, что это выше, это ниже, это лучше, хуже там и так далее. Там просто в принципе так вопрос не стоит. Поэтому вопрос о первоисточниках, его нельзя недооценивать, ну и переоценивать нельзя, потому что иногда мы вот говорим, вот Патанджали, йога-сутра Патанджали. Ну, действительно, чудесный текст, считается классическим текстом, одинаково уважается и, значит, Милочка, я тебя просил, пожалуйста, можно? Значит, и одинаково уважается в разной среде, и в академической среде, и в среде практиков, и так далее, и так далее. Но при более внимательном изучении того же трактата Патанджали, ну, сразу же видно, что какие-то, может быть, вполне возможно, куски писались в разное время. То есть сейчас это, сейчас, знаете, сейчас вообще там, искусственный интеллект, ему там скармливаешь книгу, он ее тебе на цитаты растаскивает и сразу говорит, так, вот это вот стиль такого-то века, это стиль такого-то века, тут вот такие вот слова не применялись в эту эпоху, или, ну, просто, ну, как, знаете, подобно тому, что там, да, Колумба не знали в Европе, что не знали мы, шоколада мы не знали, да, если вы читаете, что там Александр Македонский питался исключительно шоколадом, да, то, ну, явно это кто-то написал не так давно. То есть есть много таких вот способов. Датировки, правда, может ничего не значить. Иногда текст остается, ну, как бы скелет, структура остается, а при передаче что-то добавляется, меняется, заменяются какие-то архаичные понятия там, на что-то более нам. Ну, нам, допустим, более сейчас с вами там знакома картошка, а вот а как насчет репы? А репа была, самая такая вообще ходовая, ходовой продукт питания. Ну, по сути дела, корнеплоды там и там. Ну, давайте заменим. Да, вполне могли, конечно, быть и такие вещи, но даже вот с утрой Патанджали не так все просто. В конце концов, он слишком такой афористичный. Это скорее как дайджест, как там сухая выжимка из того, что на тот момент, по всей видимости, в кругах йоги было широко известно. И вот почему вот важен подход открытой йоги. Вот я еще раз, да, кстати, я хочу прорекламировать. Продолжается набор на курсы подготовки преподавателей и углубленного изучения йоги. То есть вне зависимости, для себя вы учите или не для себя, но вы должны уметь и преподавать. То есть даже если потом не будете преподавать, иначе йога остановится. Значит, группа сейчас формируется, еще хвост формирования, ну, как правило, он там чуть ли не до Нового года, поэтому я призываю всех, кто подумывает, значит, сеять разумное, доброе, вечное, вот сейчас на openyogaclass.com, там, соответственно, найдите, пройдите рекламу, чтобы, иначе следующего года ждать, по всей видимости. Да, так вот вернемся. Подход в изучении открытой йоги. Мы должны, знаете, вот с одной стороны, очень с уважением относиться ко всем трактатам, традициям и так далее, но с другой стороны не исключать, что завтра откопают еще один трактат, который существенно может исказить наше все представление о йоге. Существенно. Поэтому важно не просто слепо следовать тому, что вот на сегодняшний момент считается традицией, сколько реконструировать систему. То есть понять основные принципы, основные моменты, которые ну, движут эту систему. То есть вот логика или сверхлогика, если угодно, она не поменялась. Она не поменялась со времен Вед. Что такое йога? По сути дела, попытка в более поздние времена изложить знания Вед. Что такое тантры? Ну, это в еще более поздние времена, опять же, попытка изложить знания Вед, когда уже йога перестала работать. Вот. Ну, а кто-то из вас может исключать, что пройдет еще какое-то количество времени, и мы вообще перестанем все понимать? И придется еще раз другими словами тот же самый, ну, какой-то смысл, во-первых, объяснять, но, ну, мало теории, но надо, чтобы эта еще теория работала, чтобы в практике мы хотя бы частично приблизились к тем результатам, которые описаны в древних трактатах. А результаты эти поистине фантастичны, как в управлении физическим телом. Ну, действительно, это фантастика. То есть то, что и не снилось, в общем-то, никому. так и управление своими ментальными способностями. Я еще раз напомню, йога – это не для идиотов. Йога – это для высших каст, которые с детства занимались оттачиванием разума. Поэтому, когда очередной дебил всплывает и начинает говорить, надо быть безмозглым, как осел, и вот только тогда тебе откроется, значит, высшее, да, то большие вопросы возникают. То есть интеллект – такая же необходимая часть на пути йоги, как и ваше физическое тело. И вот чтобы мы не запутались, не потерялись, потому что вот ну что там греха таить, иногда под словом йога, ну, откровенное мракобесие прет. Иногда просто средневековая религия, какие-нибудь там воззрения индийские, там, 15 века, сейчас в упаковке современной, приходит сюда и начинается тут такое... Ну, понимаете, вот для людей-то неискушенных это в новизну, но если вы хоть чуть-чуть изучали, скажем, историю Европы с историей развития науки, там это было сплошь и рядом. По сути дела, мы в Европе переборели этим, а нам сейчас по новой, значит, это сюда-то тащат, это мракобесие. Наши индийские братья и сестры сами не знают, куда от него деться. А мы тут такие с распростертыми этими объятиями берем. Поэтому реконструкция всей системы, ее переоткрытие, осознание, как она вообще на самом деле работает, это вот на самом деле ключевой вопрос. Ну и опять же, не просто сохранение, но еще и передача дальше. Поэтому я очень счастлив, что наша вот эта вся наша децентрализованная открытая йога, особенно ее русскоязычная часть, вот я прям испытываю гордость, да, что очень хорошие, как мне видится, нашли срез между наукой, вот подходом чисто академически научным, и в то же самое время, ну, в хорошем смысле научном, да, то есть, что если у тебя есть какая-то теория, ну, давай попробуй-ка ее на практике-то перепроверь. Ах, не работает, так может, либо теория неправильная, либо что-то неправильно делаешь. Вот, и, конечно же, самое главное, это, ну, внедрение в повседневную жизнь, и вы помните, что в открытой йоге, вот, кого мы приветствуем? В первую очередь. Ну, когда вообще это вот родовой подход, как и в тантрах, да, то есть это женщин. Если женщины будут знать йогу, будет знать цивилизация. Это уже давно известный факт. В тех странах, где женщины получают образование, дети, когда они растут, также с легкостью получают образование, и наука, культура, все расцветает. В тех странах, где женщины забиты, в этих странах большие проблемы. Совсем. И с наукой, и с культурой, и вообще и с жизнью. И приходится, значит, оставшимся странам как-то им помогать. А те, в свою очередь, думают, что это они сами по себе выживают, что это вот сами они на машинах ездят, сами они там по мобильным телефонам, еще и, значит, с претензиями. Ну, давайте сейчас, знаете, как это, железный занавес и посмотрим, кто на что способен. Понимаете, это такой тоже очень жестокий способ, на самом деле в Индии он, ну, он практиковался в Индии, собственно, разделение по кастам, это вот такой способ, что бесполезно вмешиваться, ты вмешиваешься, получаешь еще черную неблагодарность. Да, так вот, вопрос, ну, как бы отношения к женщине, он ключевой, потому что в этом отношении даже Индия не может, вот еще раз, наши индийские братья и сестры, они просто в тяжелом положении, женщина там в забитом, в забитом состоянии. Я слышу время от времени от наших единиц: ой, как плохо, что я не в Индии. Нет, если бы ты родилась в Индии, ты... На йоге, может быть, даже если бы и слышала, то... Вот, поэтому... вот, и даже программа обучения, я еще раз... Мне очень нравится, что сейчас этот... То есть, в первую очередь, приоритет мамам с детьми. Потому что если мама изучает йогу, изучает и ребенок. Если мама знает физику, математику, английский язык, будут знать и дети. То есть, когда говорят женщинам бесполезно давать образование, зачем им образование, она пускай он на кухне там с детьми там возится. Ну, соответственно, у вас такие дети вырастут. Соответственно, и ваш такой род станет, пойдет, поедет, и вы в следующей жизни, когда родитесь там, где... Что и оставили, да, знаете, наше место рождения и смерти, как полянка в лесу, приехал, загадил, уехал. Ну, в следующий раз приедешь, посмотришь на следы своего предыдущего праздника, да, Вот, поэтому очень хороший, ну, хорошо, что сейчас вот даже и система обучения очень щадящая для мам с детьми, и на самом деле даже тут такие, знаете, я так по секрету скажу, даже недопонимания у нас время от времени терки такие, что типа, а как это так, а почему мы должны мамам с детьми делать какие-то скидки по отношению с другим студентом, все же должны быть равны. Ну ладно, хорошо, если ты такой ровный, нарожай трех детей и четырех, да, да, да, нарожай четырех детей и еще попробуй вот это. Это ты можешь там вставать, когда захочешь, ложиться спать, когда захочешь. Если у тебя ребенок, все, у тебя будильник, ты как робот, ты вот хочешь, не хочешь, ты встанешь, хочешь, не хочешь, покушать приготовишь. И ты будешь жить жизнью не своей, а жизнью детей. Поэтому вот я еще раз призываю некоторые наши, ну, как бы это вот осмыслить, да? Oh, thank you. Вот, то есть если мама, поэтому вот кураторы доброты, кураторы наставники, вы помните, да, что вот мама с детьми, то есть, знаете, мама с детьми – это не один студент, это сразу несколько студентов, понимаете, да? И мама с детьми добирает свою йогу за счет того, что она заботится о детях. Кто бы мне что ни... Вот не надо мне только рассказывать сказки, что все должны быть, значит, в этом отношении равны. Ну, не надо до бреда доводить-то все, да? Вот, так вот, ситуация такая, что только лишь если знание гуманистичной йоги попадает в, ну, к женщинам, и женщина его осваивает, тогда оно закрепляется в той культуре, где оно есть. Если женщины в черном теле, все, это конец. Это конец. Я, еще раз, я не хочу сейчас, знаете, этот феминизм такой это провозглашать, я далек от этого, как не знаю. От чего? Ну, это просто то, о чем мы совершенно однозначно видим по идеологии Вед. По идеологии йоги. Иногда говорят, а вот что там в Индии даже в метро первые три вагона, значит, для мужчин, вторые там, значит, для женщин там и так далее, и так далее. Давайте как в Индии. Не надо как в Индии, друзья. То, что сейчас в Индии, никакого отношения к древней Индии не имеет. Это уже десятое, знаете, вот. Поэтому всегда хорошо разбираться в тех принципах, на которых построена йога, тогда не будет роковых ошибок. Сейчас я такой бред иной раз слышу, что согласно ведической традиции женщина должна ходить в платочке, как это, кичен, кирхен, кюхен, да, то есть церковь, семья, что там, дети, да, все, держать ее в черном теле, образование ей вредно. Ребят, вы какое мракобесие сюда тащите? Вы что, упали, что ли? Уж, знаете, уж не знаю, бывший СССР, по-моему, заплатил большую цену за то, чтобы хватит на мракобесие. Вот, поэтому, еще раз, с одной стороны, надо очень внимательно изучать, с другой стороны, ну как это, open mind, open-minded? Да, открыто... Да, с открытым разумом, ну, как и, в общем-то, как и в любой науке. Так, ну, еще что хочу также похвастаться, молодцы, английский язык. Вот английский, друзья, английский, современный санскрит, современный, да, давайте еще, вот еще у меня здесь есть. Давайте сделаем еще раз полочку отдельно, а то такая трибуна великолепная, а я, меня не видно, наверное, да, давайте уберу, вот меня не видно. Да, значит... Вот такая вещь, значит, еще что я хочу, так как йога открытая, децентрализованная, и я сам не знаю, что происходит, я прошу, друзья, если кто-то какой-то проект, какой-то кафедры и так далее, вы там как-нибудь ребятам пересылайте ну, торжественные какие-то там реляции, не знаю, торжественные послания, чтобы мы потом такие как бы рекламные маленькие ролики выпускали в Ютьюбе, хотя бы перечисляли, что там такой-то трактат перевели, то-то сделали, в английском то, в IT то, еще, ну, чтобы искать, потому что я сам не знаю, что происходит. Я не знаю, что происходит в русскоязычной открытой йоге, а вообще по миру, я просто даже и не пытаюсь узнать, вот если меня носом не ткнут, я и не буду пытаться, да. Поэтому я прошу вас, если вы что-то сделали в открытой йоге, Вы знаете, что у нас децентрализация. Ну, другими словами, для внешней публики это называется бардак. да, где-то свобода, а кто-то называет это хаосом. Вот, я прошу вас, вы присылайте вот такие моменты, потому что некоторые вещи должны знать все, и мы их будем в отдельных роликах озвучивать. Что там? Сломалось что-то в очередной раз? Пленка кончилась, как обычно. А можно нам, значит, ответственных за пленку пригласить? Да, ну это обычно. Я не помню случая, чтобы пленка на самом интересном не заканчивалась. Ну, чисто такая вот, чисто это, славься Отечество, да, наше, это, понимаете, вот... Настала зима. Какая, я говорю, вот она, обратная сторона децентрализации. Так, давайте, пока там разбираются, я хлебну кофейка. Я надеюсь, кто-нибудь что-нибудь пишет там на связи. Не, ну если там память закончилась над нажатием кнопок, вряд ли чем-нибудь это поможет. А, то есть магия, да. Вы уж теперь уже, да. Так, ладненько, давайте, значит, еще раз. Если вопросы, готовим вопросы. На связи также их, это самое, присылаем. Напоминаю, вся информация openyogaclass.com. Как поступить, еще раз, если хотите, в нашу дружную тусовку, да, открытых йогов, идет набор, потому что это дело деликатное, насколько вам подходит наша школа йоги. Ну, я знаю, не всем подходит наш этот цыганский табор, да, потому что, ну, кто-то хочет, чтобы, как в Индии, мужчины слева, значит, женщины справа или наоборот, чтобы все такие благостные в белых одеждах ходили и так далее, да. Ну, мы, конечно, можем это все устроить, но это очень затратно. Нам некогда там трактаты переводить, а вот воспроизводить маленькую Индию, ну, совсем. Причем это выясняется, что это не Индия даже уже какие-то. Вот, поэтому, но с другой стороны, если вы готовы переоткрывать йогу, нести ее, ну, там очень много у нас работы, у нас, мы вынуждены параллельно двигать английский и IT, потому что все переходит в IT. И многие у нас дополнительные специальности получают, не только как преподаватель йоги. А, ну вот еще, может быть, пока там пауза небольшая есть, за памятью побежали. Побежали за памятью, да. Да, вот такие тренды в преподавании тоже очень интересны. Плюсы и минусы. Конечно, гигантский минус сейчас, просто катастрофический минус во всем мире в том, что народ ушел в онлайн и, похоже, не спешит из своих берлог выходить. Знаете, медведь заснул, уже давно весна, а он все в спячке. Но так можно и сдохнуть в своей берлоге, значит, не приходя в сознание. Поэтому вот сейчас такой тренд, что все больше и больше народу. Ой, хочу учить йогу онлайн. Ой, а не хочу ездить, не хочу встречаться. Друзья, это очень дурной знак. Если вы подвержены онлайну, вы можете не выжить. Один разговор, что мы сейчас без IT не выживем, но другой разговор, что если вы хотя бы... время от времени физически с единомышленниками не будете общаться, вы проиграете. И поэтому такой тренд, он с одной стороны печальный, но с другой стороны, что мы можем сделать? Что все больше начинают преподавать йогу онлайн, на английском, на ломаном английском. Причем неважно, где ты живешь, ты можешь, вот, грубо говоря, жить там в каком-нибудь деревеньке в Сибири, главное, интернет есть, а преподавать ему кому-то там клиенту, назовем это так, в Бразилии. И для вас не родной английский, и для него не родной английский. И будете прекрасно там, как-то там концы с концами или не прекрасно, ну, в зависимости от того, конечно, как будете работать, потому что преподавание йоги, как любая работа, то есть везде надо работать, да. Вот такой тренд пошел в сторону индивидуализации и онлайна, что, с одной стороны, расширяет свободу, даже финансовую. Вы, в принципе, можете где угодно жить, преподавая йогу. Вы уже не привязаны даже к стране. Знаете английский, хоть чуть разбираетесь в IT, значит, следующий шаг, это, безусловно, о вас должны люди знать, поэтому вопрос пиара, он самый первый. Но вопрос пиара – это опять вопрос IT. Вот, если вас знают, то вы начинаете преподавать и худо-бедно себе там на кусок хлеба как-то пытаться заработать онлайн преподаванием. И это, в общем-то, нарастающий тренд. Хотя, честно и откровенно скажу, он мне совершенно не нравится. Положительная сторона, что он заставляет изучать английский и IT. Раньше попробуй йога заставь, там, с коврика слезть. Некомфортно. Хорошо в пещерке жить, понимаете? Ну, как вот. А тут вот новые вызовы человечества. Вот. А с другой стороны, негатив, что, конечно, сокращается количество преподаваний в залах, а это критично. Поэтому мы сейчас всеми силами всячески думаем, как реанимировать именно физические занятия человек-человек. Они более затратные. Ну, надо арендовать чего-то там. Ну, это всегда затратно. Но они более качественны. Понимаете? Вот в чем вопрос. Так, ладненько. Память, похоже, не придет. А, ну, запись идет. Ну, вы продублировали. Хоть хорошо, хоть это. То... А, вопросы? Квещены, плиз. Можно такой вопрос? Каковы все-таки основные идеи шактизма? А, вопрос. Основные идеи шактизма. Ага. Хорошо. Да, это хороший вопрос. Значит, ну, сейчас я, так как у нас это и прямой эфир, и кто-то будет с улицы смотреть, понятно, народ, если вы что-то не понимаете, openyogaclass.com, бесплатный интернет-йога-курс, и там все будет. Я сейчас начну с середины, поэтому прошу прощения, если кто-то что-то не поймет. Итак, концепция аксиоматики, вы помните, что есть два фактора проявления единой реальности. То есть ваше высшее «я», точно так же, как и абсолют, создавший всю Вселенную, он как бы запределен. Знаете, иногда любят такое слово из математики – трансцендентный. Не знаю, правда, что они под этим подразумевают, но красиво звучит, да. Вот, да, значит, но в то же самое время мир-то проявленный, и тушка ваша, тело проявлено. И вот вопрос, как вот эта трансцендентность связана с имманентностью, да? То есть как вот это вот высшее связано с каждодневным, да, то есть, и это открытый вопрос, это один, знаете, основной вопрос философии, помните, еще там во времена Владимира Ильича Ленина было споры идеалистов и материалистов о том, что первично, что вторично. Я напомню вам, была такая хорошая страна, я в ней был рожден, СССР называлась, правда, крякнула, от нее ничего не осталось, но все равно приятно вспомнить. Вот, да. Так вот, там считалось, что первично бытие, которое определяет сознание. Такая философия была марксизма-ленинизма, и всячески боролись с идеализмом. Потом, когда всех идеалистов перебили, перестреляли, взялись за физиков, начали обвинять Эйнштейна и Гейзенберга в идеализме. Слава богу, атомную бомбу надо было делать, и это спасло физиков, а то бы их тоже не пощадили, да? Так вот, вопрос, что первоисточником является? Материя, а сознание – это всего лишь как бы дополнительная функция материи. Ну, такая вот, вот вы, такая сложная химическая формула, вы как там работаете, а побочный эффект в виде вашего сознания. То есть сознание само по себе, его нет, это только лишь производная материя. Это один подход, материалистический. Коммунисты его очень любили. Он в некоторых случаях он совершенно... Я не хочу сказать, что он плохой или неправильный. У всего есть свои границы. Есть прямо противоположный подход, идеалистический. Ну, европейский идеализм я здесь не буду обобщать, потому что я в нем ни уха, ни рыла не понимаю. А если говорить про наследие, что называется, индийское, ну, вообще восточное, то самым таким ярким проявлением идеализма в плане того, что первично сознание, является идеей Шри Шанкарачарьи. Был такой дядька, Шанкара его иногда называют, он создал школу, одну из шести ортодоксальных систем философии в Индии. Школа эта наряду с йогой претендовала на то, что они знают суть Веды. И называется это все Адвайта Веданта. Недвойственный конец Вед. Если такой совсем грубый дословный перевод, что означает Адвайта Веданта. Так вот, Там прямо противоположный подход материализму. Он заключается в том, что есть сознание и недоразумение. Все, да, вот весь окружающий мир, значит, если он вам не нравится, это недоразумение. Майя, другими словами, вот еще такой термин вводится. И одно время это была совершенно господствующая идея в Индии. Она прекрасные также результаты дала. Знаете, подход материалистический очень хорошо мозги немножко прочистил в Европе после мрачного средневековья, когда там начали сущности придумывать, а материалисты пришли и начали говорить: так, батенька, вы там о каких-то сущностях рассказываете, а на экспериментика докажите. Вот Галилео Галилей, это были первые попытки, ну, как бы материально подтверждать все идеи, как сказать, сознания или, ну, там, грубо говоря, разума. И тут вдруг выяснилось, что половина идей вот таких вот, они ни на чем не основаны, они разваливаются. Галилей, похоже, был один из первых, кто придумал ставить эксперимент. А до этого считалось, что надо все явления объяснять, знаете, выводя их из философии Аристотеля. Вот дядька такой был, Аристотель, вот он написал. Что придумать? Аристотель все написал. Причем иногда совершенно парадоксальные какие-то выводы, те, которые сейчас школьник любой знает, тогда просто на них спотыкались, делали ошибки. Ну и как следствие мощнейшее развитие получила математика и до сих пор. Собственно, цивилизация – это фактически подход математики. Я, кстати, все жду, когда в открытой йоге кафедра математики по-настоящему заработает. Мы сейчас уже начали, но надо больше. Да, так вот, смотрите, два подхода. Было ли что-то подобное в Индии? Да. В Индии было все. Вот любое новомодное даже течение, которое в духовной сфере или в какой-то материалистической сфере, которое бы вы мне не сказали, я вам скажу, Индия – это такой духовный супермаркет. Они переболели всем. И материализмом, и идеализмом, и так далее, и так далее. Так вот, два подхода. Первый подход говорит, что первична материя, а сознание – это всего лишь, как сказать, производная материи. Это, кстати, доминирующая сейчас точка зрения в современной науке. И правильно. Почему? Потому что обратное, вообще говоря, строго говоря, надо доказывать, а любой ученый, ну, пока не имеет. Ну, правда, знаете, когда вы встречаете ученого, если он что-то не знает, он будет скромно молчать. Если вы какого-то воинствующего ученого встречаете, очень большие вопросы, ученый ли это. Как правило, шарлатан, который там так или иначе дешевой популярности. Ну, правда, с дорогими... Знаете, сейчас популярность, она даже дешево заработанная популярность приносит даже вполне осязаемые какие-нибудь там, не знаю, там, гонорары от показа рекламы в Ютьюбе. То есть многие с этого живут, и поэтому, собственно, это даже, ну, целая индустрия сейчас такая оформляется. Так вот, один подход, что материя основная, сознание производное, и такой вещи, как сознание, нет. Ну, подобно тому, как, не знаю, чего там, да, производная, там, способность сжечь, это, собственно, производная от энергии, ну, там, горения, в смысле, от процесса горения. А есть прямо противоположный подход, который говорит: не-не-не, ребят, все как раз наоборот. Есть сознание, а кругом, ну, там, по-разному это оформляется идея, скажем, бесформенное прокрытие. И вот вы своим сознанием хлобысь направили, и это бесформенное прокрытие раз-раз-раз-раз-раз в форме превратило. То, что вы вокруг видите, да, это, по сути дела, нечто бесформенное, что было, к чему пришла форма в результате того, что чье-то сознание действует. Чье сознание? Либо человека, либо абсолюта. Кстати, тут тоже там разветвление потом школу есть в Индии. Кто-то говорит: какой абсолют? Не знаем никакого абсолюта. Есть такие вот школы, кстати, Сангхья, она ничего не говорит про абсолют, она говорит про человека. Да? Йога говорит, йога сбалансирован, да нет, и человек, и абсолют вместе направляют свое сознание, и, значит, прокрити бесформенное приобретает то, что вы видите вокруг. Вот, если хотите что-то разрушить, если сами создали, вытащите свое сознание, и оно все развалится. Даже такие чисто практические советы даются. Вот, и это была другая точка зрения, прямо противоположная, что основа сознания, все остальное так себе. Ну, еще раз, западная философская мысль тоже к этим идеям пыталась подойти, но еще раз, это детский лепет по сравнению с тем, что было в Индии. Я не хочу обидеть западных наших интеллектуалов, но ну что поделать, вот так вот. Да, но, в общем-то, но тут появляется совершенно другая концепция, которая говорит, ребята, вы бредите. Что одни, кто говорят, что первична материя, что другие, которые говорят, что первично сознание. Вообще говоря, и то, и другое, все это вторично, все это две грани того, что называется прана. И энергия, и сознание – две грани того, что называется прана. А первично – высшее «я» или, значит, ну, как бы абсолют. И тут появляется, что, знаете, очень красивая появляется схема, что одновременно оказываются правы и материалисты во главе с Владимиром Ильичем Лениным. Потому что такое с точки зрения, ну, как бы с точки зрения философии, даже та же материя. Материя – это чья-то прана. Чья-то прана, да, она восходит к высшему я. А, и правы идеалисты, потому что, с другой стороны, как бы сознание – это другая грань, значит, той же праны. Вот, есть более красивое, я целую лекцию вам сейчас прочту, а у нас все-таки еще много других вопросов, я надеюсь. Но, чтобы вы поняли, это как бы немножко в бытовом таком плане, вот представьте, этот спор примерно такой же, как и спор маленького ребенка, что первичнее, мама или папа. Вот он родился на свет, да, кто главный, мама или папа? Вопрос в том, что лично для него в одинаковой степени важна мама и папа. И в дальнейшем методы, которые, да, и наиболее последовательно, ну, в современную эпоху до наших дней, эта концепция, безусловно, через йогу стала проявляться. Но йога, вы помните, там есть серьезные ограничения у той же йоги Патанджали. Вы должны быть как минимум высших каст, чтобы иметь право изучать веды и, соответственно, йогу. А вот для послабления для низших каст, точнее, или для людей вне каст, оно сейчас сохранилось, таких хороших, это либо тантризм, либо культы бхакти, ну, бхакти-йога, либо религия бхакти, потому что там настолько грань вот эта вот, не поймешь, там, то ли это религия, то ли это йога, то есть много, с одной стороны, мракобесия с этим связано, с другой стороны, очень массово, понимаете, да, вот, где мракобесие, там и массово, где массово, там и мракобесие. Хочешь сделать йогу массовой, жди мракобесия. Хочешь сделать йогу элитарной, да, мракобесия не будет, ну и адептов тоже по пальцам, понимаете, да, это всегда выбор. Так вот, эта концепция наиболее, это чрезвычайно сложная концепция, друзья. И вот мощь, могущество тантризма, которое, ну, допустим, большинство йог, которые до нас дошли, там упражнений и прочее-прочее, они дошли именно по ветке тантризма, потому что там не смотрели на касты, иначе мы слова йога бы с вами не знали. И вопрос в том, что как бы вопрос о первичности не стоит, но если вы начинаете пренебрегать вот этими аспектами шакти или как бы женскими, ну, обычно, знаете, так ассоциируется мужской подход сознания, он больше мужской, ну, мужской сознание, да, а женский подход энергии. И многие упражнения, они, вот, допустим, действия хатха-йоги. Вы сегодня перед экзаменом, я видел, по доброй традиции нашего праздника, делали суровую хатха-йогу. И, казалось бы, какая имеет отношение познание высшего к вашей физической тушке? Ну, напрягли вы свои мышцы, ну, расслабили, растянули. Высшее это тут при чем? Он каждый землекоп или там балерина может там что-то делать. То есть, казалось бы, надо было бы исключить все упражнения, связанные с физической тушкой, ну, оставить там кому-нибудь красивую медитацию, что-нибудь такое заумное. А опыт показывает, выкиньте работу с физухой, мозги перестанут работать. Поэтому составляющая шакти, она абсолютно необходима. Абсолютно необходима. И получается достаточно красивая картина йоги, ну и вот в тантризме еще раз более она так закончена. Но еще раз, и в йоге, и тантры говорят, что они ничего нового не говорят, это просто концепция вед, которая перестала пониматься. Это все в Ригведе. Вот, вот такой подход. Так, еще вопросы, прошу. Я увлю... Да. Про идею, даже идея 15-слоговой мантры Рудни Шри. Идеи? Идея. Какая идея? Кстати, ну вот, это вопрос из билета. Да. Какая идея? 15. Ой, слушайте, это вот вопрос, это вот, знаете, он открытый, его децентрализованный, кто вопрос составлял, пусть и отвечает, понимаете, да? Ну, понимаете, какого цвета учебник, да, там, кто из нас, помните, а какой предмет сдаем? Не, ну, конечно, я могу... Для чего ее практиковать? 15 или 16? 15. Ах, 15 слогов. Ну, это первоисточники, да. Ну, здесь, конечно же, те, кто нас сейчас будет слушать со стороны, они, вероятно, мало что поймут, но все равно, раз вопрос задан, я должен отвечать. Еще, о, лишний повод про, лишний раз про это, прорекламировать бесплатные интернет-йога-курсы и курсы по подготовке преподавателей, где это все изучается. Знаете, как это? Заманивание, что называется, да, на курс. Смысл в чем? Что подход... Вот когда, ну, в общем, что выяснилось? В одно время был чрезвычайно сильный перекос в сторону методов сознания Адвайта Веданты. Чудовищный перекос, что типа сознание и майя. И когда это осознали, что надо как бы сбалансировать, вот именно идеи тантризма, идеи вот этих вот источников, на которых основаны тантры, в общем-то, спасли Индию. И как ни странно, вот мы с вами говорили, что Шанкара был основоположником Адвайта Веданты и написал множество трудов по Адвайта Веданте. Собственно, он там главный. Но в то же самое время, как история утверждает, он написал также совершенно чудесное произведение, которое называется «Ананда Лахари». Правда, рьяные адепты Адвайта Веданты, когда об этом слышат, они, знаете, как коты шипят друг на друга. Вот они только не шипят, когда слышат, что как это их Шанкара, олицетворение сознания в какие-то чувственные эти пошел формы. Да? Значит, любопытнейшие легенды рассказываются вплоть до... Шанкара обладал сверхспособностями. Значит, и когда он понял, что, собственно, его подход половинчатый, вот он, грубо говоря, написал, ну, это одна из интерпретаций того, что произошло, написал Ананда Лахари, а Ананда Лахари он написал после личного опыта. Одна из возможных баек, я позволю себе рассказать, говорит, что Шанкара, она такая широко распространенная, вел философские диспуты со всеми и побеждал. И вот, значит, а все боялись, не любили с ним спорить. Потому что если ты признаешь себя побежденным, ты должен либо принять точку зрения победителя, либо умереть. Вот такие вот, друзья, красивые, да? Вот бы сейчас, да, так. Либо, вот, да. Ну, это, кстати, с ведических времен, что, типа, ты не прав, все, умри. Свирепо, да, так вот, ну, йога, да, а истина дороже, понимаете, да, то есть жизнь есть истина, нет истины, нет жизни, да, не прав, умри. Так вот, Шанкара пошел диспутировать с одним знающим человеком, а у него была умная жена, которая сказала, что Шанкара, а вообще ты подтверждаешь такое положение, что мужчина, ну, муж и жена, это, по сути дела, одно целое. Да, да, вообще не вопрос. Вот, и ты разрешишь, когда ты будешь с диспутом с моим мужем участвовать, что я тоже тебе буду вопросы задавать. Ну, вообще не вопрос. Задавай. Значит, ну, умная женщина, начала, как бы это мягче сказать, задавать ему вопросы о чувственной любви. Ну, знаете, там Индия любила Камасутру и все вот эти дела. И вот такая красивая байка Шанкара, а тут вот, вот попался мужик, потому что чувственной любви вот у него и не было. Вот высшее было, познание там, значит, было, а вот чувственной любви никак. И, значит, такая байка красивая, что, обладая сверх-йогой, он вышел из своего тела, там недавно Магараджа умер, он вошел в тело Магараджи, у которого была куча жен. А перед этим он 3 дня попросил, значит, на размышления. Ну и эти 3 дня в теле Магараджи познал все аспекты, значит, чувственной любви. И потом пришел, значит, на диспут, сказал, ответил на все, что надо было. На что жена этого умного человека сказала: вот, Шанкара, ты и проиграл. Он: как, чего, зачем, почему? Ну как, ты же на себя взял там обет безбрачия. Какая разница, как ты его нарушил, да? В своем ли теле? Или через тело, значит, умершего Магараджи? Вот, ну и, знаете, такая-то легенда гласит, что это настолько его потрясло, что он понял, что он не понимает другой составляющей аспекта бытия. Но опять же, то, что я говорю, это вольного пересказа, что там было на самом деле, мы не знаем. И, значит, ну и вот он, как бы сам же Шанкара написал Ананда Лахари. А Ананда Лахари – это сборник стихов мантр, крайне могущественных считающихся вообще вещей. И фактически одна из... Там дается мантра, вот она называется 15-слоговая, значит, ну, якобы есть еще 16-слоговая, тот, кто знает 16-й слог, тот вообще могуществом обладает. И вот именно суть мантры, ну, я не знаю, в каком контексте у вас там в билетах, в экзаменационных. Вот, да. Нет, друзья, нет, послушайте. Контекст – это одно, да, то есть если вы что-то, ваш экзамен по конкретно тому, что вы изучали, да, то есть и понятно, что задавать вот так вопрос, не зная, до какой степени углубления вы это все изучали, ну, это надо повторять все. Молодцы, нет, я понял, что вы Ананда Лахари изучали, да. Ну, друзья, да, вот, к сожалению, это обратная сторона учебного процесса за ваши, там, 200 сколько-то недель обучения, невозможно впихнуть всю йогу. Поэтому логика следующая. За первый период обучения вы должны научиться преподавать йогу другим, ну, то есть знать базовые йоги, ну, которые вот наиболее востребованы. А высший пилотаж уже, он переносится на магистратуру и аспирантуру, и более там и супервайзеров. Да? Так получилось, что именно ваша группа попало, да, на то, что небольшой, ну, там, чисто технически, по техническим, а вообще это высший пилотаж, вообще это в бакалавриате не изучается. Это слишком высокие, too high to get it right, понимаете? Слишком высоко, чтобы понять это правильно, да? И понятно, что, ну, с другой стороны, никто от вас не требует обладание ситхами, значит, 15 или 16 слоговой мантры, но знать, что, допустим, вот без этого текста, ну, вот всегда был популярен тантризм. Правда, это очень такая своеобразная тема, все пытаются в него ринуться, и он красиво, знает, всех это разворачивает, да. Вот, разобраться в тантризме без Ананда Лахари, как мне видится, ну, очень проблематично. Вот, поэтому представлять примерно логику и структуру, безусловно, надо. Хотя, еще раз, это магистратура, аспирантура, а вообще говоря, вот в открытой йоге есть кафедры, да, вообще говоря, это изучение кафедр. Это, вот. Так, еще давайте... Да, вопросы. По первоисточникам. На связи есть кто-нибудь? Пишут. Да, прошу. Мы когда изучали Ананда Лахари, нас группы возникли... А чего, прошу вас, Амхит, ничего не спрашивайте про Патанджали, про Веды. У нас же экзамен. Нет, так экзамен по первоисточникам, понимаете, да. Могу задать вопрос? Да-да. Значит, у нас возникло недопонимание касаемо терминологии и взаимоотношения разных терминов. И в частности, наибольшую проблему у студентов вызвало, как соотносится понятие майя с понятием богини Шри. Является ли богиня Шри майей? Или майя это что-то? Ну, еще раз, да, и знаете, так, если таких упоротых найдете адвайтистов, они скажут, что есть мужики и недоразумение, Чапаев и пустота, понимаете, да? Вот, да, то есть, значит, и, ну, в общем, это, безусловно, ну, вот, опять же, с попытки, ну, ну, вот, вот такое отношение, да, что типа, ну, как, знаете, оно немножко звучит, если так, еще раз, я не феминист, да, что типа, ну, вот есть женщина друг человека, да, то есть вот есть энергия, ну, есть, есть мужчины, да, ну, есть люди, женщины, животные, да, вот, поэтому в зависимости от того, в Индии, допустим, в какую тусню вы попадете, в какой круг общения, или здесь уже расплодилось, на бывшем постсоветском пространстве расплодилось множество таких вот, они, ну как, железный занавес рухнул в Индии, клан Неру Ганди отстранили от власти, Индия открылась. И вот с 92 года там народу нашего побывало, я вас уверяю, да. И уже там такого понахватались, ну, мало ли понахватались, а сюда это все тащит. И вот в том числе, что да, женщина, ну, да, это кухня, значит, это церковь, дети, да, вот это же, опять же, индийское, поэтому здесь иногда даже до смешного доходит. И вопрос следующий, да, то есть можно ли, ну, как бы, свести богиню Шри к Майи? Ну, это то же самое, что свести ее к иллюзии. Или к недоразумению, да, то есть вот тогда совсем все наперекосяк идет. Безусловно, это майя – это инструмент богини, это не сама богиня, это инструмент. Ну, есть две разницы, да, вот столяр и молоток, да, которым он гвозди там забивает. Вот, вот точно так же и здесь, да, то есть, но еще раз, вы можете наткнуться на самые-самые-самые разные школы, где... Вот иногда не кри... вот что мне не нравится, высочайшее завоевание Запада, это университетское образование, где вот этот вот подход чрезвычайно аналитический, жесткий, не позволяет свести мракобесию. К сожалению, ну вот сплошь и рядом иногда из Индии это сюда прет. Поэтому мы, как мы пытаемся воплотить мечту Вивекананды, соединить все самое лучшее, что есть на Западе, а на Западе это университетское образование, система университетского образования, с, безусловно, с тем наследием, которое остался на, ну, на Востоке. Так, еще у кого чего? Давайте. На связи есть что-нибудь? Все, призадумались. Да, давайте, посмотрите. Чего? Сколько выпускников? А, выпускников? А я не знаю. Сколько? Ну, а так вопросов нет. О, Вадим Олег, да. Вот исходя из того, что вы рассказали, объяснили, можно ли назвать нашу, ну, как вы называете, школу йоги, какой-то вот шахтистской, какой-то шивайской, а наша школа йоги является шахтистской? Не, ну в каком смысле, понимаете, ну ты еще раз, вот даже сама постановка вопроса шактистской, да, или вот, ну это примерно так, а ваша школа йоги феминистская или нет, да, то есть, ну понятно, что открытая йога, она претендует на то, что как бы она не сваливается в крайности, а она, ну как бы, вот именно пытается... следовать именно духу Вед, где было все сбалансировано. То есть, ну, еще раз, нельзя сказать, а главные, в вашей школе главные женщины или в вашей школе главные мужчины? Ну, сама постановка вопроса, она идиотская. Просто я слышала, что бывает, что Нет, в том плане, что упор на то, что называется родовая школа йоги. Вот не путайте шактистскую и родовую. Но для родовой, как вы понимаете, чтобы кто-то родился, нужен мама и папа. То есть, как бы, это немножко по-другому. А в том смысле, чтобы подчеркнуть то, что... Ну, как бы обычно вот в йоге, да, вот в йоге, которая прет сюда, особенно вот эти вот адепты, они, ну, вот очень сильно упирают на мужское начало. Вот то, что было скомпенсировано тантрами в Индии, да, ну, то есть, когда это сюда попадает, здесь оно опять, ну, в общем, это долгая песня. Поэтому сказать шактистское, не шактистское, знаете, как это, тантра правой руки, тантра левой руки, там, тантра, не знаю, там, чего. Вот, так, все, да, время у вас праздника, я так понимаю, уже подошло. Ура! А, да, и давайте я еще раз хочу поздравить, давайте, сейчас, давайте, торжественный марш, и я еще раз хочу поздравить выпускников группы Бхава, да, я уже, ура! Так, ну, давайте на этой ноте завершим наше. Выключаем. Все? Ура!